Глава 12. Не соврал антиквар. Меня ждали. Я понял это еще до того, как Карл Августович открыл большой железный ящик, извлеченный им из безликой стены с массой разнокалиберных дверец с прорезями для ключей. «Хранитель! Хранитель!» Прошелестел в ушах бесплотный голос, к которому практически сразу же присоединились два других. «Хранитель, мы здесь! Отпусти нас! Нам здесь не место! Нам рано видеть солнечный свет! Время еще не пришло!» Не знаю, где эти бедолаги здесь свет узрели, но мне стало их жалко. Больно уж они печально тянули свои песни на три голоса. Хотя ради правды следует признать, что все сокровища, которые я до сегодняшнего дня встретил, достаточно однообразных в своих высказываниях. Ну, кроме лошадиного черепа. Правда, и он в итоге свел свою просьбу к тому же самому. Крышка ящика лязгнула, и я увидел те три предмета, которые мне сначала снились, а теперь и вовсе обратились ко мне напрямую. Наяву кольцо, браслет и обруч оказались не такими красивыми, как во сне. Металл был тускловат и больше напоминал начищенную медь, чем золото. Бока кольца были изрыты вмятинами и украшены царапинами. Обруч и вовсе более всего напоминал перекрученную толстую проволоку. Если бы я их не слышал, то подумал бы, что Карл Августович впаривает мне подделки. Но ошибки быть не могло. Это именно то, что я искал, поскольку три голоса теперь звучали в моей голове так громко, что это становилось откровенно дискомфортным. Причем теперь они еще и гендерность обрели. Два из них были женскими, а один мужской. Интересно, он принадлежал браслету или обручу? «Хранитель!» Взывали ко мне они. «Вот же мы, вот! Возьми нас в руки! Сделай то, что должно!» О да! Я сам более всего хотел прикоснуться к каждому из них. Это желание было сильнее меня. Оно стало всеобъемлющим. Для меня в мире сейчас существовали только я сам и эти три реликвии, которые протянули ко мне незримые руки сквозь века. Усталые, изможденные мраком, в котором они провели тысячи лет, и против своей воли возвращенные в этот суетный мир. Причем очень напуганные тем, что их сила может быть обращена во зло. А сила в этих предметах имелась и немалая. Я ее тоже ощущал почти физически. Я не знаю, что она из себя представляет и как ей можно пользоваться, но она есть. Не злая, не добрая, скорее нейтральная. И от сути того, кто ее зачерпнет, зависит, к чему ее применят. Теперь я понял, что имел в виду Полос, отчего он был недоволен тем, что некоторые предметы вернулись в большой мир. Не место им тут среди людей. И вчерашние слова сотрудника полиции тоже припомнил. А он был прав. Ох, как прав. Кольцо. Именно с него следует начать. Оно главное в этой троице. Я протянул руку к невзрачному украшению, но дотронуться до него не успел, поскольку ее неожиданно крепко перехватил Карл Августович. «Нет, Валерий!» Еле расслышал я его слова, пробившиеся к моему сознанию сквозь неумолчный вой клада. «Сначала выполните свою часть договора. И вообще, пойдем-ка мы отсюда!» Крышка ящика захлопнулась, он отправился обратно в ячейку. Просьбы и мольбы сразу стали куда тише, а после и вовсе смолкли. Уф! Вытер я выступивший на лбу пот, когда мы поднимались вверх по лестнице, следуя обратно в переговорку. Как они орали! «Потому я и не дал вам к ним прикоснуться», — очень серьезно пояснил мне антиквар. «Подобные вещи обладают собственной силой. Кто знает, чем бы это могло закончиться?» Он почти слово в слово повторил то, что мне вчера Михеев говорил, еще раз доказав его правоту. Да я и сам данную истину уже осознал. Хотя, как мне думается, не только в этом дело. Юлит, антиквар. Есть тут что-то еще. Что именно, понятия не имею, но спинным мозгом данный факт чую. «Валерий, вам надо многому научиться». Остановился Карл Августович и повернулся ко мне. «Иначе происходящее может обернуться для вас не лучшим образом. Это вы должны повелевать вещами, а не вещи вами. Да, вы их хранитель, но это не значит, что они ваши хозяева». «Пока я до них не дотронусь, все равно ничего понятно не будет. возразил я ему. «Трудно побороть себя и заглянуть в глаза чудовищ, когда смотришь на них по телевизору». «Может, вы и правы», — скривил губы антиквар, обозначив улыбку. «Но уж простите, пока это невозможно. Кто знает, что случится с предметами после вашего прикосновения? Вдруг они исчезнут? Не в том смысле, что вы их украдете. Нет-нет. Просто иногда старые вещи выкидывают такие фортеля, что только диву даться можно». «Все равно обидно», — демонстративно поджал губы я. «То есть вы полагали, что после данных событий я не сдержу свое слово?» «Слово, мой друг, всегда остается только словом. Даже тысяча их не сможет служить эквивалентом не то что 1000 рублей, но и всего одного серьезного поступка. Я вам верю, но у меня есть правила, которым я всегда следую. Одно из них — никогда не платить вперед». «Потому что уже оказанная услуга ничего не стоит», — на автомате пробормотал я. «Именно», — подтвердил антиквар. «Нет, положительно у нас с вами очень много общего. Данный факт не вызывает никакого сомнения. Я сразу это понял, как только вас увидел». «Нет, славный старикан, у тебя не со мной много общего, а с родителем моим. Я же всегда стараюсь держать свое слово даже в тех случаях, когда смысла в этом уже немного. Впрочем, полностью с вами согласен», — максимально дружелюбно произнес я. «Есть что-то такое на ментальном уровне. Да и в остальном ваша правда. Надо учиться как-то со всем этим жить. Если всякий раз у меня каждая монета вот эдак станет в голове орать, то я очень скоро с ума сойду». «Монета не станет», — мягко произнес Карл Августович и потрепал меня по плечу. «И даже слиток золота не будет. Но сущности, подобные этим, они могут сильно испортить вам жизнь, мой юный друг. Насколько я понял, эти три вещички — только начало большого пути, не так ли? И кто знает, что поджидает вас после? Перстень Святополка Окаянного, тот, что ему подарил Волхв Везимир, сознательно обрекая своего князя на смерть? Табакерка Павла I, который в одну лихую ночь его приласкали в висок? Или же, не дай боги, серьги бедняжки Рогнеды, те самые, что бросил ей в качестве отдарка Владимир сразу после того, как познал впервые? Ох, до чего это страшная вещь! Я с ней как-то сталкивался. Она напоена злом и гневом до предела. Ну, оно и не странно, если вспомнить судьбу Рогнеды. Вы, как выпускник...» «Разумеется, помню», — кивнул я. «Владимир ее изнасиловал, причем делалось это чуть ли не на телах ее мертвых отца и братьев». «Боль, гнев, страх...» Карл Августович отгибал пальцы, подсчитывая эмоции, которые испытала давно умершая девушка. «И кровь девства, против воли пущенная кровь. Это сейчас ей придают малое значение, как, собственно, и наличию гимена в целом. Но тогда девство жертвовалось богам и почиталось последними как один из величайших даров, на который была способна тщерица человеческая. И вознаграждалось старицей, если его забирал именно Перун, а не мужнин Ут. А какие заклятия вокруг этой крови плелись и на ней основывались! О. А тут силком, да еще среди смерти и боли. И в довершение серьги, брошенные в лицо, точно какой-то византийской шлюхе, в расплату за мимолетное развлечение. Представь себе, сколько всего они в себя впитали. И самое главное, на что способны, особенно протомившись много лет в земных глубинах, вдали от крови и ярости людской. А картину-то он нарисовал куда как невеселую. И что самое главное, вполне себе объективную. Не верить антиквару смысла не было. Я уже сообразил, что все совсем непросто. И вот такие серьги на самом деле могут создать мне неприятности. Кстати, Карл Августович, я глянул на антиквара. А что может случиться? Ну вот если вещь окажется сильнее меня. Что угодно, передернул плечами тот. Но самое скверное, если она станет тобой. Не навсегда, разумеется. Душа вещи никогда не сможет выселить из тела людскую душу. Но на какой-то срок поработить сознание и волю способна. И на этот срок сущность, до того заключенная в предмете, станет над телом хозяйкой, полной хозяйкой. Потому возможен вариант, что в себя ты уже и не придешь. «Стоп!» — я потер рукой лоб. «Вы же сказали, что она не может, а?» «Да-да!» — Карл Августович добродушно улыбнулся. «Именно! Время у нее ограничено. Но завести тебя на крышу, а после сигануть с нее вниз запросто можно успеть. Или лечь на рельсы, или пойти и убить кучу народу». «Твою-то мать!» — выдохнул я. «Все, мой мир никогда больше не станет прежним». «Не люблю это выражение», — поморщился антиквар. «Мама, она одна, о ней так нельзя говорить. Валерий, попрошу вас». «Больше не буду», — пообещал я. «Просто на эмоциях». «Но сильно переживать не следует». Шлюнт выглядел очень довольным. «Подобных предметов всегда было немного, а сейчас стало куда меньше, чем раньше. Время безжалостно, и люди не сильно добрее его. Что-то расплавлено, что-то скрыто под речным песком и запечатано текущей водой. Что-то лежит под семью замками в таких местах, куда даже муха не залетит. Да и ты не похож на того, кто сдаст без боя кому бы то ни было. У тебя есть характер, Валерий. И воля к жизни имеется, подобная той, которой обладали люди прошлого. Те, что шли к горизонту для того, чтобы посмотреть, где заканчивается земля. С такой волей ни один предмет тебе не страшен. У него не будет шанса поработить твой разум». «Напугать, успокоить, подольстить. Не скажу, что сильно оригинальная и новая схема, но работает же. Я ведь в какой-то момент задумался о том, что сейчас лучше было бы держаться поближе именно к этому старичку, чем к кому-либо другому. Он многое видел, много знает, и случись чего сможет помочь. Не безвозмездно, разумеется, но тем не менее. Самое паршивое, что не все тут выдумано. Антиквар сгустил туман, это так, но над правдой, а не над придумками. Но вообще вот так потихоньку, помаленьку и приручают людей». До такой степени приручают, что они после с ладони у благодетелей едят, даже не осознавая до конца, кем стали. Они видят мир глазами своего нового хозяина и не верят окружающим, когда те пытаются прийти на помощь. За врагов их могут счесть. Ни силой берут их души в плен, ни страхом, ни деньгами даже. Добром и сочувствием хомутают, представая не хозяином, а лучшим другом, пусть даже и стоящим на ступеньку другую выше. Я такое несколько раз видел. Страшное дело. Кто за благодетеля в тюрьму сел, кто здоровье потерял. А один так и вовсе на смерть пошел. Идиоты. Я одному пробовал помочь. В результате был назван завистником и благословлен ударом в челюсть слева. С тех пор у меня и появилось правило не лезть в чужие дела и чужие души. И не верить тем, кто с готовностью приходит на помощь к малознакомым, а то и вовсе незнакомым людям. Я не о бабушках, которых переводят через дорогу или чем-то таком. Я о тех людях, которые демонстрируют слишком редкие в наше время сострадания и добросердечие. Нет, встречаются те, кто на самом деле таковы, но это скорее исключение из правил. «Но если что, вы же мне поможете?» Как можно озадаченней пробормотал я и из-под лобья глянул на антиквара. «Или нет?» «Если ты помнишь нашу первую беседу, то я сразу сообщил, что буду рад удружить новому хранителю кладов во всем», — немного чопорно заявил Карл Августович. «И да, ты можешь располагать мной. В разумных пределах, разумеется». Прямо отец родной. И даже про взаимообразность не упомянул, хотя в данном случае это было бы не лишним. «Спасибо», — я протянул ему руку. «И пойдемте уже, а то там Стелла, скорее всего, извелась уже от любопытства». «Скорее от злобы», — заметил антиквар, пожимая мою конечность. «Не сочти меня злословом или интриганом, но дружба с ведьмой никого никогда до добра не доводила. Знаю, что звучит подобно и банально, но это есть факт». Прямо по-немецки так получилось. «Это есть факт». Произносится с чеканно-стальным акцентом, холодным взором голубых арийских глаз и поправлением козырька фуражки цвета фельдграу. «Deutschen Soldaten unter Offizieren». Занесло меня. «У нас связь», — потупился я. «Ну, вы понимаете. Она просто настолько не похожа на всех тех женщин, которых я до последнего времени... Стелла как фейерверк». «Скорее, как пламя, в котором ты, мой бедный друг, в итоге сгоришь», — невесело проговорил антиквар. «Ладно, время покажет, что тут к чему». Воронецкая и в самом деле была взбудоражена. «Видел?» — сразу вцепилась она в меня. «И даже слышал». Погладил я ее по щеке, а после заправил за ушко идеальной формы прядку волос. «Ох, они и орут!» Ведьма, как мне показалось, на секунду опешила, явно не ожидая от меня чего-то эдакого, но почти сразу же приняла условия игры и накрыла мою ладонь своей. «Значит, это то, что нужно?» Проворковала она, прижимаясь ко мне всем своим горячим телом, да так, что я каждый его рельефный изгиб ощутил. «Значит, не врет нам господин Шлюнт?» «Ни капельки». Глубоко вздохнул я, зарываясь носом в ее волосы. И теперь осталось только узнать, что именно он хочет получить за закрытые в депозитарии предметы. «Очень трогательная сцена», — несколько раз хлопнул в ладоши антиквар. «Я растроган. А самое главное — невероятно верная последняя фраза. Товар лицом показан. Переходим к деловым переговорам». «Насколько я помню, мне надо отыскать для вас некое сокровище». Я плюхнулся в кресло, прихватив со стола открытую бутылку минералки. «Если ничего не изменилось, то я готов». «Подожди». Довольно сильно стегнула меня ладонью по плечу Стелла. «Есть более актуальный вопрос. Карл Августович, я ни в коем разе не хочу подвергать сомнению вашу репутацию, но хотелось бы понять, где будет храниться ключ от ячейки, в которой заперта уже потенциально наша добыча? Вернее, у кого?» «Вполне резонный вопрос», — одобрительно глянул на нее антиквар. «А у вас, Стелла Аркадьевна, ловите». И он перебросил маленький ключик с прикрепленной к нему овальной биркой ведьме. «Неожиданно», — опешила та, вертя в руках предмет. «И в чем фокус?» «В дополнительном соглашении», — ответил ей Карл Августович. «По нему с настоящего момента никто из нас поодиночке доступа к ячейке не имеет. И открыта она будет только тогда, когда мы оба, то есть я и Валерий, изъявим на то свое желание, причем очное. Как по мне, вполне надежная гарантия, которую сейчас сотрудники банка и оформят. Валерий, вы же захватили паспорт». «Вот и славно. Так что все, дражайшая Стелла, складывается наилучшим образом, не допускающим никаких фокусов. Ключ у вас. Доступ к ячейке ограничен. Все довольны?» Стелла по своему обыкновению наморщила было высокий лобик, но тем не менее признала, что такой вариант ее, пожалуй, устраивает. Но она все равно хотела бы почитать документ до того, как я его подпишу. Ее пожелание было выполнено, придраться оказалось не к чему, и вскоре и у меня, и у антиквара оказалось в руках по собственному экземпляру данного соглашения. «А теперь о деле». Карл Августович глянул на ведьму. «Прекраснейшая и очаровательнейшая мадемуазель Стелла, в этой связи я вас более не задерживаю». «Я никуда не тороплюсь». Девушка закинула ногу на ногу. «Потому с удовольствием посижу еще с вами. Тут прохладно, есть холодная минералка и вообще очень и очень приятный банк. И руководство тут такое обходительное. Не знаете, у них есть отделение на севере Москвы?» «Нет, не знаю. Уточните у Дмитрия Борисовича. Полагаю, он будет рад видеть вас в качестве клиента». В голосе антиквара появился некий неприятный холодок. «Что же до остального? Дальнейшая беседа будет происходить уже без вашего участия. Вам, вернее, Валерию была обещана доля в данном предприятии. Он ее получит, после чего разделит ее с вами, если сам того пожелает. Признаться, я не знаю, какое право вы вообще можете предъявить на то, к чему вовсе никакого отношения не имеете. Но в ваши внутренние дела я лезть не собираюсь. Но лично мне ваше присутствие и здесь, сейчас, и после, когда мы отправимся туда, куда следует, совершенно ни к чему. И еще, это не уговоры. Это констатация факта». Стелла молча уставилась на меня, как видно, ожидая, что я вмешаюсь в беседу и поставлю Карла Августовича на место. Но нет, не дождалась. Да, еще вчера у меня на этот счет имелись другие соображения. Но когда появляются новые вводные, надо принимать их во внимание. Если этого не делать, то ты неминуемо проиграешь. И сейчас было разумнее всего вывести ведьму на время из игры. Для ее же, кстати, блага. Конфронтация между этими двумя нарастает, и там, на природе, количество может перейти в качество, что ничем хорошим для Воронецкой не закончится. Сдается мне, слабовато она в коленках против этого старичка. Да и вряд ли он один туда отправится. Наверняка с собой пару-тройку крепких ребят прихватит, которые и стену разломают, и полы вскроют, и особо говорливую ведьму под травяное одеяльце определят. При этом мне как раз бояться совершенно нечего. И так ясно, что Шлюнд до поры до времени волоску с моей головы упасть не даст. И это отлично подтверждает как разговор на лестнице, так и его последняя фраза. Он снова пошел простым, но при этом самым верным путем, надавив на самое паскудное из человеческих чувств. Он решил подключить к делу живущую в каждом человеке жадность. Ведь по здравому размышлению антиквар прав. Какие претензии Стелла может заявить на мою долю предполагаемого барыша? Да никаких. На водку наклад дает Шлюнд. Нахожу его я, а она, получается, просто свои лапки погреет, ничего для этого не сделав. Причем это предельно ясно уже здесь и сейчас. А что проснется в душе тогда, когда руки ощутят тяжесть золота? Когда адреналин вместо крови по венам потечет? Вот оно, сокровище, ты его добыл. А теперь его часть надо кому-то отдать исключительно за красивые глаза. И вот тогда антиквар снова начнет исподволь говорить другие умные и верные слова, так сказать, удобрять сегодняшний посев, и они продолжат потихоньку отравлять мою душу, увеличивая брешь между мной и Стеллой, что и является его конечной целью. Все просто, а потому действенно. А почему? Да потому что я для него ресурс, который надо разрабатывать. Ну и зачем же меня в землю закапывать после первого совместного дела? Это нерационально. И пусть его. Поглядим, что из этого в результате получится. Ну и потом, Стелла все равно узнает, что там случится. В деталях и подробностях. Не от меня, разумеется, а от своего ворона. Наверняка ведь его по нашему следу пустит, можно даже не сомневаться. Кстати, как бы он ее вовсе не прибил, с него станется. Знаю я таких тщедушных старикашек, они на все способны. Чужими руками, разумеется. Не могу сказать, что ведьма мне прямо вот сильно дорога, но мне без нее с задачкой, подброшенной великим полозом, не справиться. Слишком уж много в новом мире белых пятен. Потому надо поразмыслить, как и волка накормить, и овечку сберечь. Так себе аналогия. Потому как оба они зубасты до крайности, но другой подходящей поговорки я не знаю. «Карл Августович прав», — положил я свою ладонь ведьме на колено, отчего та непроизвольно дернулась. «Это не мой секрет, а его. Потому только ему решать, кто в деле, а кто нет. Мне без тебя будет плохо и грустно, но, полагаю, мы ведь за добром не в Китай поедем». «Конечно же нет», — подтвердил антиквар. «Быстро управимся, смею вас заверить. И, разумеется, без всякого риска. Так что переживать за своего сердечного друга, милейшая Стелла Аркадьевна, вам совершенно никакого резона нет. Правовые вопросы, связанные с нашим предприятием, я тоже беру на себя. По этому поводу можете даже не беспокоиться». «Тогда всего доброго». Ведьма резко поднялась на ноги, поправила волосы и вышла из переговорки. «Крайне импульсивная особа», — заметил антиквар, глядя на захлопнувшуюся дверь. Хотя все ведьмы таковы. Чуть что не по их нраву, сразу война, грохот, шум, нож в спину, слепоту в глаза, седину в волосы. Иногда мне кажется, что вздорность характера является частью оплаты за ту силу, что они получают. «Зато не скучно», — возразил ему я. «В этом есть своя прелесть. Никогда не знаешь, что от нее ожидать». «Ладно, к делу», — потер сухонькие ладошки Карл Августович. «Итак, мой друг, намеченное дельце мы провернем уже завтра». «Что ты так удивился?» «Да-да, прямо завтра». «Нет у меня привычки откладывать намеченное в долгий ящик. Годы, знаешь ли, уже не те. Каждый день может оказаться последним. А потому я хочу успеть сделать как можно больше». Похоже, он окончательно перешел со мной на «ты». То ли это свидетельствует о возросшем доверии, то ли так у него и было запланировано с самого начала. В любом случае, это хороший знак. Я бы и сегодня съездил, но воскресенье для этого не лучший день, продолжал вещать антиквар. Видишь ли, искомое спрятано в одном загородном доме, если точнее, в старой усадьбе представителей старинного дворянского рода, ныне пустующей и заброшенной. Она умудрилась как-то пережить три волнения 20 века, хотя, разумеется, порядком обветшала и была частично перестроена. До 90-х годов ее использовали как летнюю дачу для одного ведомственного детского сада, потому худо-бедно поддерживали в порядке. Но ни при ремонтах, ни при остальных работах спрятанное добро найдено не было, иначе бы я про него знал. Значит, оно все еще там. «Не вижу связи между воскресным днем и старостью усадьбы», — уточнил я. «Ха-ха, она есть и самая прямая», — рассмеялся Карл Августович. «Рядом с ней находится несколько дачных поселков, и отдыхающие любят туда наведываться с прогулочными целями. Побродить по красивому, пусть и заросшему саду, полакомиться малиной и вишней. Там же великолепный сад произрастает. Фотоснимок на фоне бывшего дворянского гнезда сделать для этого, как его, Инстаграма», — сказал я. «Вот-вот», — покивал старик. «Ну, а ближе к ночи и еще кое-зачем. Благо укромных уголков в саду хватает. Тоже ведь какая-никакая, а романтика». «А на чьем балансе дом сейчас стоит?» — уточнил я. «Может, придется стены долбить или полы вскрывать? Не хотелось бы неприятностей, все же незаконное проникновение получается. Одно дело в саду покувыркаться, другое дело вред имуществу нанести. Мне проблемы с полицией не нужны». «Насколько мне известно, они у тебя уже были. И пресерьезные», — тонко улыбнулся антиквар. «И ты все же смог выйти сухим из воды?» А здесь и вовсе бояться нечего. Владелец усадьбы точно не будет иметь к тебе претензий. «Потому что владелец — это вы», — хлопнул я в ладоши, сделав вид, что пропустил его реплику насчет моего прошлого мимо ушей. «Хе, именно!» — с довольным видом хихикнул Шлюнт. «Прикупил в середине 90-х. Тогда это было просто и очень дешево. Сумма взятки за оформление отчуждения имущества оказалась больше, чем его стоимость. Кстати, хочешь, в случае удачного завершения дела, я потом тебе эту усадьбу подарю. Она мне все равно не нужна. Ну, или отдам в счет твоей доли. Поселишься там вместе со Стеллой Аркадьевной, детишек нарожаете. Я к тебе в гости буду приезжать, с ними тетешкаться. Детишки, когда они маленькие, то очень забавные. Стану для них дядюшкой Карлом. И леса там вокруг хорошие, для хранителя кладов очень подходящие. В них много добра спрятано. Уж поверь мне, тебе найдется чем заняться». «Подумаю», — улыбнулся я. «Усадьба — дело хорошее, особенно если с вишневым садом. И отчество моей Стеллы к ней отлично подходит. Во сколько и где встречаемся?» «Я заеду за тобой», — уже без тени шутки деловито заявил антиквар. «В 7 утра жди у своего подъезда. С собой особо ничего не бери. Инвентарь и провизия с меня». На том мы и раскланялись. Он решил задержаться в банке, обсудить с господином Волконским какие-то свои дела. Я же вышел на улицу в жаркое городское марево. Нет-нет, никаких сомнений вроде «а вот он как сейчас с банковским начальником сговорится, как предметы из ячейки вынет» у меня даже не возникло. Оно ему зачем? Ну да, продаст он их выгодно. Но только один раз. А я после этого с ним точно работать не стану. Так что можно не переживать. Вот когда я свой ресурс выработаю, тогда он обязательно меня попробует кинуть. Если получится, разумеется. Машины Стеллы, естественно, уже и в помине не было. Обиделась ведьма, умчалась на своей метле марки «Бугатти» в загородный рай, пить дорогое шампанское и проказничать с мускулистыми красавцами-эскортниками. Ну и леший с ней. Невелика потеря, пусть развлекается. А я поеду домой, предварительно закупившись квасом, и буду смотреть телевизор. Что еще в такую жару делать? Разбудил меня дверной звонок. Кто-то зажал его кнопку пальцем и не собирался ее отпускать. Я зевнул и глянул в окно, где багровым пламенем полыхал закат. Надо же, сколько продрых. И главное, сам не помню, как заснул. Вроде лежал, смотрел программу про рыбалку на Камчатке, легонько завидовал этим мужичкам в сапогах, натянутых до черёсел, которые то и дело вытаскивали из мелкой речушки здоровенных кижучей. И на тебе уже смеркается. Да еще и гости какие-то пожаловали, причем невероятно настырные. В другой раз я бы предположил, что это моя старая приятельница Юлька, но ей взяться неоткуда. «Дверь ты собираешься открывать?» Заставив меня подпрыгнуть на диване, в комнату заглянул Анисий Фомич. «Не пугайся, свои там. И это, за конфет спасибо. Я их уважаю, а без разрешения хозяина нам брать ничего нельзя. Вернее, можно, но не у каждого жильца. У тебя, например, нельзя». «Это почему же?» Заинтересовался я, рассудив, что звонящий в дверь может и подождать еще пару секунд. «Ты из наших», — пояснил подъездный. «Теперь из наших. Стало быть, без твоего ведома я и крошку хлеба у тебя взять не могу. Не по покону это. И у Галинки из 40-й квартиры, например, тоже. Ведьма она, потомственная, старого рода. Только сама о том не знает. И не узнает, скорее всего. Может, матери ее не захотела дочери такой судьбы, как у себя. Может, просто не успела ей о том сказать. Она ж детдомовская. Поди, знай, как оно там у них случилось». «Знаю я Галину из 40-й квартиры. Красивая женщина средних лет. Всегда спокойная, всегда доброжелательная. Никто бы не подумал, что она ведьма. И мужа ее Аркашу знаю тоже. Дочка у них Олеся. В этом году в 5-й класс перешла. Славная девчушка, воспитанная такая, всегда здоровается, что в наше время большая редкость. И на тебе ведьмовская кровь. А вот...» Обратился я к Анисию Фомичу, но тот потыкал пальцем в сторону двери и скрылся за шкафом, без труда ввинтившись в узкую, еле различимую щель между ним и стеной. «Впечатляет!» В очередной раз признал я и направился в прихожую, зевая на ходу.